И на следующей неделе, когда у них обоих выдалось свободное время, они отправились на Лазурный берег и попытались вместе убедить ее. Но она ничего не хотела слушать и упрямо твердила им, что влюблена в принца, а он ее обожает. «Конечно, обожает, глупышка», — пытался вразумить ее брат. «Он может только догадываться, чего ты стоишь. Заполучив тебя, он сможет всю жизнь проводить время так, как ему нравится». «Вы доведете меня до тошноты!» — пронзительно закричала она. «Вы оба не глупи!» — закричал он в ответ. Они забрали ее к себе в отель «Мириам», но она убежала. На неделю она буквально исчезла с лица земли, а когда вернулась, с ней был Лоренцо. Он рассыпался перед ними в извинениях за то, что не догадался позвонить им сам, в то время как Саара испепеляла его взглядами. Она едва не заболела от переживаний, только, боясь скандала, не стала звонить в полицию. Она знала, что Изабель с Лоренцо. «Изабель была так расстроена», — продолжал он, «и теперь он смиренно просит у них прощения. Но Изабель прервала его и обратилась к матери: «Мы хотим пожениться». «Никогда», — резко ответила Саара. «Тогда я снова убегу, и потом еще раз, пока ты мне не позволишь. Ты зря потратишь время. Я никогда этого не позволю». Потом она переключила внимание на Лоренцо. «И более того, я урежу содержание, которое она получает». Однако Изабель прекрасно знала, что это не так. «Ты не сможешь, не сможешь. Ты знаешь то, что оставил мне папа, перейдет ко мне, когда мне исполнится 21 год, несмотря ни на что». Саара пожалела, что когда-то сказала об этом. Лоренцо пришел в восторг, услышав эту новость, а Джулиан стоял с несчастным видом. Всем было ясно, что нужно Лоренцо, кроме Изабель, которая по молодости и неопытности не могла понять это. «Я собираюсь выйти за него замуж», — снова заявила она. И Саара была заинтригована молчанием Лоренцо. Он предоставил возможность своей невесте выиграть битву за себя и за него без его вмешательства. Саара решила еще раз напомнить ей: «Я никогда не позволю тебе выйти за него замуж. Ты не сможешь мне запретить». «Я сделаю все, что я смогу», — поклялась Саара. Изабель посмотрела на нее с гневом и ненавистью. «Ты не хочешь, чтобы я была счастлива? Ты никогда не хотела этого? Ты меня ненавидишь!» Джулиан прервал поток возражений сестры. «Скажи это кому-нибудь другому». «Ничего глупее я никогда не слышал». Тут он повернулся к своему будущему родственнику, надеясь воззвать к его разуму или к его порядочности, если они у него имелись. Однако было очевидно, что этими достоинствами принц не обладал. «Вы действительно хотите жениться на ней таким способом, Тебальди? Какой в этом смысл?» «Конечно, нет. Моя душа обливается слезами, когда я вижу подобное». Он закатил глаза, и вид у него был глупейший, но Изабель этого не замечала. «Но я должен сказать, я обожаю ее. Она говорит за нас обоих, мы хотим пожениться». Он тараторил, прерываясь словно от волнения, и Джулиан не знал, смеяться ему или плакать. «А вы не чувствуете себя глупо? Ей 18 лет, вы ей годитесь едва ли не в дедушки. Она женщина моей мечты», — заявил он. И действительно, единственное, что в нем было примечательного, то, что он никогда не был женат. Он всегда откупался, чтобы не доводить дело до алтаря. Но на этот раз состояние его очередной жертвы было столь велико, что он мог, наконец, остепениться с маленькой леди Вайтфилд, чья семья владела самым крупным бизнесом по продаже драгоценностей в Европе, а также поместьями, титулами, различными компаниями. Это были изрядные средства. дилетанту не удалось бы завоевать этот приз. Но Лоренцо не был дилетантом. «Почему бы вам не подождать, пока вы оба не будете уверены в своих чувствах?» — попытался убедить их Джулиан, но они оба покачали головами. «Мы не можем. И бесчестие!» У Лоренцо был такой вид, словно он вот-вот заплачет. «Я только что провел с ней неделю. Ее репутация. И что, если она забеременела?» «О, Боже мой!» Сара тяжело опустилась на стул. Она буквально заболела от подобной мысли. «Его ребенок в их семье — это даже хуже, чем два бесцветных ребенка, Сесиль. Ты беременна?» — прямо спросила она Изабель. «Я не знаю. Мы не предохранялись». «Как чудесно! Не могу дождаться результатов через несколько недель. Конечно, всегда можно сделать аборт, но аборт не выход. Теперь выходом было замужество. Мы хотим пожениться этим летом или самое позднее на Рождество». «В замке!» — заявила Изабель. Она говорила так, словно он научил ее. Да так оно и было. Он хотел большую пышную свадьбу, чтобы они не смогли так легко от него избавиться. В любом случае, им теперь это трудно сделать. Он был католик и хотел обвенчаться с Изабель в католической церкви в Риме, после чего они собирались сыграть свадьбу в замке. Он уже сказал Изабель, что это его единственное условие — быть обрученным в глазах Бога. И когда Лоренцо говорил это, он едва не плакал. К счастью, Сара не слышала этого. Они обсуждали это, спорили, кричали полночи, пока Джулиан не охрип, у Сары раскалывалась голова, а Изабель была в полуобморочном состоянии, и Лоренцо давал ей нюхать соль, прикладывал лед и влажные полотенца. Наконец Сара уступила. У нее не было выбора. Если бы она не согласилась, они могли бы сбежать снова. Она была в этом уверена. И Изабель поклялась, что они убегут. Сара пыталась добиться, чтобы они подождали год, но они даже не хотели слышать об этом. И Лоренцо продолжал настаивать, что было бы лучше сделать это теперь, в том случае, если она действительно беременна. «Почему бы нам не подождать, пока это не выяснится?» — спокойно предложила Сара, но они уже не соглашались подождать даже до Рождества. Лоренцо, точно оценивая всю меру их ненависти, знал, что если он не добьется результата сейчас, то позднее они найдут какой-нибудь способ избавиться от него. И так до конца ночи они все согласились на конец августа. Свадьба будет в замке, в кругу самых близких друзей. Больше никаких гостей и никакой прессы. Лоренцо был разочарован тем, что не будет большой свадьбы, которую они заслуживали, но он обещал ей сказочный прием в Италии, за который ее мать платить отказалась. Это была горькая ночь для нее и для Джулиана. А Изабель вышла из комнаты и направилась с Лоренцо в его отель. Теперь ее никто не мог остановить. Она была одержима собственным уничтожением. Свадьба была немноголюдная, но устроенная со вкусом в замке Шато де ла Мёс. И на ней присутствовали только близкие друзья. Изабель выглядела прелестно в коротком белом платье, заказанном у Марка Когана, и большой красивой шляпе. Сара была благодарна хотя бы за то, что дочь не беременна. Из Англии на свадьбу приехали Филипп и Сесиль. Джулиан был посаженным отцом, а Ксавье нес кольцо, хотя Сара была бы рада, если бы он потерял его. «У тебя взволнованный вид», — заметила Эммануэль, понизив голос, когда они пили в саду шампанское. «Я могла отказаться от всего этого до ленча», — мрачно сказала Сара. Она наблюдала за церемонией венчания, которую проводили католический священник и епископ в саду ее замка. Это была двойная формальность, и это было вдвойне гибельно для Изабель. Весь день Лоренцо изливал свои чувства, смеялся, всех очаровывал, произносил тосты и говорил о том, как ему жаль, что он не успел познакомиться с великим герцогом, отцом Изабель. «Он немного перегнул, не так ли?» — заметил Филипп, первый раз вызвав у матери смех своим сдержанным высказыванием. «Он трогателен. Вдобавок ко всему остальному. По сравнению с ним Сесиль была Грета Гарба. Теперь Саре не нравились уже двое, но Сесиль просто нагоняла на нее скуку, а Лоренцо она ненавидела, что разбивало ей сердце. Она знала, что никогда не будет близка с Изабель, пока та замужем за Лоренцо. И то, как она относится к мужу дочери, ни для кого не было секретом. «Как только Изабель может так заблуждаться!» — в отчаянии воскликнула Эммануэль. «С ним все так ясно! Он отвратителен!» «Она молода. Она не знает пока, что есть подобные люди», — мудро заметила Сара. «К несчастью, за короткое время ей теперь придется многое узнать». Она вновь вспомнила о своем неудачном браке с Фредди ван Дейрингом. Она пыталась уберечь дочь, но это оказалось бесполезно. Изабель сделала выбор, и буквально все, кроме самой Изабель, понимали, что выбор неудачен. Свадьба продолжалась до вечера, а затем Изабель и Лоренцо уехали. Медовый месяц они собирались провести в Сардинии, на новом курорте и погостить у его друга. По крайней мере, так он говорил. Но Сара могла себе представить, скольким людям он сказал, что должен исчезнуть бесследно на несколько лет, если он выдержит так долго. И она надеялась, что он не выдержит. После того, как они уехали в аэропорт в нанятом Роллс-Ройсе с водителем, семья мрачно сидела в саду, думая о том, какую глупость сделала Изабель, чувствуя, что они потеряли ее навсегда. Только Филиппа, кажется, это не слишком беспокоило, как и обычно. Он спокойно болтал о чем-то с подругами Сары и Эммануэль, но, глядя на остальных, скорее можно было подумать, что это похороны, а не свадьба. Сара чувствовала себя так, словно она потеряла не только дочь, но и мужа. Он ужаснулся бы, если бы увидел Лоренцо. Сара получила от Изабель короткую весточку, когда они прибыли в Рим. Потом о ней не было слышно до Рождества. Сара звонила ей один или два раза и послала несколько писем, но Изабель не отвечала. Было ясно, что она сердилась на них. Но Джулиан разговаривал с ней пару раз, и Сара знала, что с дочерью все в порядке. Однако никто из них понятия не имел, счастлива ли она. Весь следующий год Изабель не появлялась в замке и не хотела, чтобы Сара приезжала к ней. Сара не поехала. Джулиан один раз летал в Рим, чтобы повидать ее. Он сказал, что она стала очень серьезной и очень красивой. И выглядит очень по-итальянски, и, судя по их общим счетам, она истратила целое состояние. Она купила маленькое палаццо в Риме и виллу в Умбрии. Лоренцо купил яхту, новый Роллс и Феррари. И, насколько Джулиан мог заметить, детей у них не предвиделось. Они приехали в замок на Рождество через год, правда, неохотно. Изабель была со всеми сдержана. Саре она подарила золотой браслет с жемчугом. На следующий день они с Лоренцо уехали кататься на лыжах. Трудно было догадаться, как они живут. Изабель не открылась даже Джулиану. И только Эммануэль удалось разузнать правду. Она летала в Рим после деловой поездки в Лондон, где она встречалась с Нигелем и Филиппом, и позднее рассказала Саре, что Изабель ужасно выглядит. У нее были круги под глазами, она сильно похудела и совсем не смеялась. И каждый раз, когда Эммануэль с ней виделась, Изабель была без Лоренцо. «Я думаю, что у нее неприятности, но не уверена, что она готова тебе в этом признаться. Просто постарайся держать дверь открытой, и в конце концов она вернется домой. Я в этом убеждена. Надеюсь, ты права», — грустно ответила Сара. Эта потеря была так тяжела для нее, она потеряла свою единственную дочь.